1 декабря в Пхеньяне в Народном дворце культуры открылась фотовыставка «Солнце и богатый урожай», посвященная 8-му съезду Союза трудящихся сельского хозяйства Кореи. Здесь присутствовали соответствующие работники и члены Союза трудящихся сельского хозяйства и труженики сельского хозяйства города Пхеньян.